Я было испугался, что такая прямота обидит юную леди. Но она только откинула голову и оглушительно расхохоталась, показывая весь набор зубов, которым располагала. «Ну да, каюсь. А вам палец в рот не клади, миссис Клемента. Но ведь это совершенно естественно. В таком деле каждому хочется выведать всю подноготную. Я и вправду хочу помочь вам с детишками. Пожалуйста, сколько угодно. Да чего же интересно, сил моих нет. Я прямо подыхала тут со скуки. Что и говорить, скука тут смертная. Не подумайте, что у меня работа плохая. Работа приличная и платит хорошо. А доктор Стоун всегда себя держит, как настоящий джентльмен. Но ведь надо же девушке немного поразвлечься после работы. А тут не с кем слова сказать, кроме вас, миссис Клемент. Сплошные старые ведьмы». «А Летиция Протеро?» Глэдис Крэм тряхнула головой. «Что вы? Разве она станет водиться с такими, как я? Жуткая задавака. Считает себя выше всех в графстве. Так боится себя уронить, что и не взглянет на девушку, которая сама зарабатывает на жизнь. А я, кстати, слыхала, как она говорила, что собирается поступить на работу. Да кто ее возьмет, хотела бы я знать. Неделя не пройдет, как ее выгонят. Разве что манекенщицей. Там только и надо, что вырядиться в пух и прах да расхаживать взад-вперед дурацкой походочкой. Это, пожалуй, у нее получится». «Из нее вышла бы прекрасная манекенщица», — сказала Гризельда. «У нее прелестная фигурка». «Да, в Гризельде не найти ни малейшего сходства с ведьмой». «А когда она говорила, что хочет поступать на работу?» Мисс Крэм на минуту была обескуражена, но мгновенно пришла в себя и со свойственной ей ловкостью вышла из положения. «Можно подумать, что я сплетничаю, верно?» — сказала она. «Но она это сказала, честное слово. Должно быть, дома ей не сладко живется. Чтобы я согласилась жить в одном доме с мачехой, нет уж, извините. Да я бы этого ни минуты не вытерпела». «Ну что вы? Вы у нас такая энергичная, независимая», — серьезно сказала Гризельда. Я посмотрел на нее не без подозрения. Мисс Крэм была явно польщена. «Вот именно. Прямо вылитый мой портрет. Я слушаюсь, слушаюсь, но могу и взбрыкнуть. Так мне гадалка сказала недавно. Нет уж, я не из тех, кто стерпит любую обиду и даже не пикнет. Я и доктору Стоуну сразу же сказала, что у меня должны быть выходные дни, как положено. Эти ученые-джентльмены думают, что девушка все равно, что машина. Включил, и можно ее не замечать, как будто ее здесь и нет». «А как вам работается с доктором Стоуном? Он приятный человек. Должно быть очень интересная работа для тех, кто увлечен археологией». «Я в этой науке не очень-то много смыслю», — призналась девушка. «Мне все же кажется, что вытаскивать на свет Божий людей, которые давно умерли, сотни лет пролежали в земле, как-то нескромно. Вроде как совать нос не в свое дело. А как по-вашему? А вот доктор Стоун так прямо с головой ушел в работу. Поесть забывает. Он бы голодный ходил, если бы не я».